Анья помогла мне распустить повсюду слухи о том, что я отправляюсь на поиски сестры, но чтобы не путешествовать порожняком, заодно захвачу с собой товары. Таким образом, когда я и семеро завербованных мною ветеранов выступили в поход, это не привлекало особого внимания. Конечно, тот, кто взглянул бы на нас попристальней, мог бы заметить, что у моих носильщиков уж очень много шрамов и ран. А вздумай, кто порыться в наших объемистых тюках с товарами, выяснилось бы, что кроме обычных дорожных припасов мы захватили с собой только кожаные щиты, почти все виды ручного оружия, кроме длинных копий, а также перья и краски для боевого убранства. В общем, не купеческий караван, а настоящая маленькая армия. Мы двигались по обычному, ведущему на юг торговому пути, но только до тех пор, пока не оказались за пределами Куауанауака. Потом мы резко повернули направо, на куда менее оживленную дорогу, что шла на запад и представляла собой кратчайший путь к морю. А поскольку большая часть этого пути пролегала через южные области Мичоакана, вздумай кто-нибудь и вправду проверить содержимое наших котомок, нам пришлось бы худо, ибо нас приняли бы за лазутчиков Мешикатль и казнили немедленно. Или медленно. Хотя в прошлом урямпечи отбили несколько вторжений Мешика благодаря превосходству вооружений. Их наконечники и клинки изготавливались из неизвестного нам металла, твердого и острого. Но здесь до сих пор настороженно относились к любому мешикатле, появлявшемуся в их стране. Должен сказать, что на самом деле территория, где обитают пурямпечи, называется совсем по-другому. Мичоаканом, то есть землей рыбаков. Ее прозвали в Мешико точно так же, как вы называли этот край Новой Галисии. Уж не знаю, что это означает. Местные жители по-разному именуют отдельные области своей страны. Шалиско, Науайяр-Иксу, Куанауата, а всю ее целиком называют Цинцинцани, обиталище Калибри. Точно так же называется их столица. Совершив впоследствии этот край несколько путешествий, я познакомился с Поре, языком тамошних жителей. Сразу скажу, что хотя Поры имеет столько же различных диалектов, сколько и науатли, я неплохо его знаю, и меня очень удивляет, что вы, испанцы, упорно именуете пурямпечи тарасками. Ведь в переводе это слово обозначает народ вообще, а не название какого-то конкретного племени. Но это не так уж и важно. В конце концов, у меня у самого было более чем достаточно разных имен, а в этой стране к ним добавилось еще одно – на Поре темные тучи звучит как «Аникуа Пакапетль». Мичоакан издавна был огромной и богатой страной, такой же богатой, как и Мешико. Ундакуари, тамошний чтимый глашатый, правил или, по крайней мере, собирал дань на обширнейшей территории, начиная с фруктовых садов Шичу в восточных землях Отоми и вплоть до торгового порта Потамкуаро на берегу Южного океана. И хотя пурямпечи, как я уже говорил, были всегда готовы отразить любые военные посягательства страны Мешикатль, торговле это ничуть не мешало. Их купцы не только были постоянными гостями на рынке Тлателолько, но они еще ежедневно посылали в Теночтитлан скороходов со свежими фруктами, которыми с удовольствием лакомилась наша знать. Понятно, что и нашим торговцам тоже разрешалось беспрепятственно путешествовать по Мичоакану, чем воспользовался я своими семью носильщиками. Имея мы и вправду намерение заниматься по пути торговли, нам представилась бы возможность разжиться множеством ценных вещей, жемчужинами в раковинах, глиняной посудой с великолепной глазурью, кухонными принадлежностями, украшениями из меди, серебра, раковины, янтаря, а также превосходными лакированными изделиями, каких не достать нигде, кроме Мичоакана. На изготовление этих покрытых лаком предметов, угольно-черных, с узором, выполненным золотом и яркими красками, уходило немало времени. Месяцы, а то и годы, в зависимости от размера, ибо пурямпечи делали самые разнообразные вещи, от незатейливых подносов до огромных складных ширм. В этом краю путешественники могли приобрести все, что там производилось, за исключением таинственного металла. Ни одному чужеземцу не разрешалось увидеть его даже мельком. Изготовленные из него оружие и то держали в заперти, в арсеналах, и выдавали воинам лишь в случае необходимости. Поскольку Мешику так и не удалось выиграть ни одного сражения против Пурим-Печи, вооруженных этим оружием, у нас не имелось никаких трофеев, даже случайно оброненного врагом на поле боя кинжала. Но...